Роберт Фултон, неугомонный изобретатель из Пенсильвании. Несмотря на то, что Соединенные Штаты были относительно молодым государством, если сравнивать, например, с европейскими державами или с Китаем, знаменитых личностей среди американцев уже тогда было более чем достаточно. И сфера открытий и изобретений в этом смысле не является исключением. Многие вещи, без которых современный мир просто невозможно себе представить, были изобретены именно американцами. Типичный пример – Роберт Фултон, известный тем, что изобрел первый в мире пароход и подводную лодку, причем последнюю он создал еще в далеком 1807 году. Роберт Фултон появился на свет в 1765 году в Литл-Британе, ныне Фултон, штат Пенсильвания, в семье бедного ирландского эмигранта. В возрасте 9 лет он потерял отца и был отправлен в школу-пансион, затем начал работать подмастерьем у одного ювелира в Филадельфии. В 1787 году Роберт Фултон переехал в Лондон, где увлекся инженерным делом. В Англии он участвовал в строительстве каналов, шлюзов и водопроводов. Занявшись изобретательством, он разработал конструкции специальных машин для разрезания мрамора, прядения льна, изготовления веревок и тому подобное. В 90-е годы Фултон вплотную подошел к проблеме применения пара в судоходстве. Но для успеха в столь сложном деле были необходимы еще более серьезные инженерные знания, для приобретения которых он в 1796 году направился во Францию. В Париже неугомонный изобретатель встретился с американским послом Робертом Ливингстоном. Тот совершенно не разбирался в технических нюансах, но был весьма предприимчивым дельцом и быстро сообразил, что при должной организации изобретение Фултона может принести неплохую прибыль. Он похвалил своего молодого соотечественника и выделил ему средства для продолжения исследований. При этом предусмотрительный Ливингстон юридически закрепил за собой монопольное право на применение паровых двигателей в судостроении. Но до создания знаменитого парохода Фултона было еще очень и очень далеко. Пока же 30-летнего механика больше интересовала разработка подводного оружия. «Военные корабли, по моему мнению, являются остатками отживших военных традиций, политической болезнью, против которой до сих пор еще не найдено средство. Мое твердое убеждение состоит в том, что эти привычки надо искоренить, и самым действенным к тому средством должны стать подводные лодки, вооруженные минами». Роберт Фултон. В декабре 1797 года Фултон обратился к правительству Франции с предложением проекта подводного корабля, посредством которого можно было бы заставить англичан не только снять блокаду французских берегов, но и перенести театр военных действий на их собственную территорию. Фултон взял за основу конструкцию Бушнелла, то есть его Наутилус. Такое название он придумал для своей подводной лодки, который по своей концепции очень напоминал черепаху. К сожалению, предложение Фултона было отвергнуто правительством Франции, но упрямый изобретатель умудрился добиться аудиенции у бывшего в то время первым консулом Наполеона Бонапарта и сумел заинтересовать его идеей постройки боевого подводного корабля. В 1800 году Фултон построил свою первую деревянную подводную лодку и с двумя помощниками произвел погружение на глубину около 7 метров. В июле 1801 года Фултон спустил на воду вторую, более крупную, построенную из листовой меди подводную лодку. Она была рассчитана на экипаж из 3 человек. Использование сжатого воздуха позволило увеличить время пребывания под водой в ней до 4,5 часов. Кстати, строго говоря, изобретение Фултона не было первым. Действительно, первой, получившей практическое применение подводной лодкой, была одноместная лодка «Черепаха» инженера из Коннектикута Дэвида Бушнелла, построенная в 1775 году в США. Несмотря на свою внешнюю простоту, она уже имела все составные части настоящей субмарины. Ее яйцеобразный корпус имел диаметр около 2,5 метров. Он был изготовлен из меди, а в нижней части дополнен слоем тяжелого свинца, служившего балластом. Его можно было легко отделить от корпуса для быстрого всплытия лодки на поверхность. Наверху находился небольшой купол со стеклами, через который входили в подводную лодку. Погружение черепахи достигалось путем наполнения водой специального балластного бака, находившегося внизу корпуса. Всплытие производилось путем откачки воды из балластного бака двумя насосами. Движение по горизонтали происходило при помощи винта. Для изменения направления движения имелся руль. Вооружение черепахи составляло мина весом в 70 килограммов, помещавшаяся в специальном ящике под рулем. Фактически, это был настоящий подводный миноносец. Экипаж черепахи состоял из одного человека, а запаса воздуха для него хватало лишь на полчаса. В 1777 году была предпринята попытка ее использования во время войны за независимость США для подводной атаки на британский фрегат. Но у сержанта Ли, управлявшего подводной лодкой, из-за этого ничего не вышло. 8 июня 1781 года по предложению Джорджа Вашингтона было сформировано подразделение, известное как Корпус саперов и минеров, и Дэвид Бушнелл был зачислен туда в звании капитана. В составе этого подразделения он участвовал в боях. После окончания войны возвратился в Коннектикут, а затем осел в штате Джорджия, где преподавал в местной академии и занимался практической медициной. Наутилус Фултона стал первой в истории подводной лодкой, имевшей раздельное устройство для надводного и подводного плавания. Под водой использовался четырехлопастный винт, вращавшийся вручную и позволявший достигать скорости около 1,5 узлов. Над водой лодка передвигалась под парусом со скоростью 3-4 узла. Один узел равен 1,852 км в час. Мачта крепилась на шарнире, и перед погружением ее снимали, укладывая в специальное углубление на корпусе. После подъема мачты, когда разворачивался парус, лодка становилась похожа на раковину моллюска Наутилуса. Именно поэтому и появилось это название, придуманное Фултоном. Маневрирование Наутилуса по горизонтали производилось при помощи вертикального руля. Оригинальной новинкой был горизонтальный руль. С его помощью, двигаясь под водой, лодка должна была удерживаться на необходимой глубине. Погружение и всплытие также осуществлялись путем заполнения и осушения балластной цистерны, находившейся в нижней части лодки. Делалось это при помощи двух насосов. Вооружение Наутилуса составляло буксируемая на тросе мина, представлявшая собой два медных бочонка с порохом. Эти бочонки были оборудованы контактными взрывателями. Подводникам требовалось подойти под днище корабля противника и вонзить в него специальный гарпун с отверстием для длинного троса, одним концом прикрепленного к подводной лодке, а другим к мине. После этого мину освобождали, и подлодка уходила. По мере ее удаления мина подтягивалась под днище корабля и после соприкосновения с ним взрывалась. После нескольких предварительных испытаний Наутилус Фултона спустился по реке Сене до Гавра, где и произошел его первый выход в море. Испытания прошли вполне удовлетворительно. В течение 5 часов подводная лодка со всем экипажем находилась под водой на глубине около 7 метров. Неплохими были и другие показатели. Расстояние в 4,5 сотни метров она преодолела под водой за 7 минут. Боеспособность новой подводной лодки была проверена в августе 1801 года на Брестском рейде. В качестве цели вывели и поставили на якорь старый 12-метровый шлюп. Наутилус сначала шел под парусом, затем мачту убрали, и он погрузился под воду. Произошло это в 200 метрах от цели. А через несколько минут прогремел оглушительный взрыв, взметнувший на месте, где только что стояла шлюп, столб воды и деревянных обломков. Правда, в ходе испытаний выявились и существенные недостатки, главным из которых стала низкая эффективность горизонтального руля из-за небольшой скорости движения под водой. А это значило, что подлодка плохо удерживается на заданной глубине. Для устранения этой проблемы Фултон решил использовать винт на вертикальной оси. Казалось, еще чуть-чуть, и французский военно-морской флот первым в мире получит на вооружение подводные лодки. «Во всех столицах мира действует масса авантюристов и прожектеров, предлагающих монархам некие чудеса, родившиеся в их воображении. Это шарлатаны и лжецы. Этот американец из их числа, не говорите мне больше о нем. Наполеон Бонапарт». Однако всегда уверенный в себе Наполеон так и не использовал свой счастливый случай в борьбе против Англии за морское господство. А дальнейшая судьба Наутилуса не оправдала ожиданий своего изобретателя. Во время перехода из Гавра в Шербур подводная лодка была настигнута штормом и затонула, а все попытки Фултона добиться разрешения построить новую модель не увенчались успехом. В мае 1804 года разочарованный Фултон направился в Англию, где был радушно встречен премьер-министром Уильямом Питтом, разрешившим изобретателю продолжать работы. Однако очень скоро удачные опыты по взрывам кораблей не воодушевили, а наоборот, привели в панику британское адмиралтейство. Ведь владычица морей, руководствуясь в своей политике принципом двойного превосходства над флотом, следующей по мощи военно-морской державы, тогда и так располагала самым мощным в мире флотом. После очередной успешной демонстрации возможностей подводной игрушки Фултона, когда был взорван датский бриг «Доротея», седовласый лорд Джервис сказал: «Пит – величайший глупец в мире, поощряющий способ ведения войны, который ничего не дает народу, имеющему и без того главенство на море, и который в случае успеха может лишить его этого главенства». Но Уильям Питт вовсе не был глупцом. По его приказу адмиралтейство предложило Фултону большую пожизненную пенсию с условием, чтобы он навсегда забыл о своем изобретении. Фултон с возмущением отверг подобное предложение и в 1806 году вернулся на родину, в Америку. В США Фултон полностью переключился на разработку судов с паровыми двигателями. Вскоре он построил первый годный для практического применения колесный пароход «Клермонт», на котором была смонтирована паровая машина инженера Джеймса Уатта мощностью 20 лошадиных сил, специально заказанная в Англии. Ее установка оказалась очень сложным делом, так как в Нью-Йорке не удалось найти механика, обладавшего соответствующим опытом. «Клермонт» был небольшим судном. Он имел водоизмещение в 150 тонн, длина его корпуса составляла 43 метра. На нем были установлены две мачты, позволявшие при необходимости поднимать паруса. Удивительно, но именно этот пароход обессмертил имя Роберта Фултона. В августе 1807 года «Клермонт» совершил первый рейс по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани. Он прошел 150 миль, примерно 240 километров, за 32 часа со средней скоростью 7,6 километра в час. Возврат парохода по течению реки занял 30 часов. В результате это стало первым в мире безостановочным рейсом парового судна длительностью более суток. После ряда усовершенствований в конструкции своего детища Фултон организовал постоянные рейсы на выбранном речном пути. На пароходе Фултона были сделаны три больших каюты со спальными местами, кухня, буфет и кладовка. Для всех пассажиров практиковались единые правила. Проезд от Нью-Йорка до Олбани стоил $7, весьма много по ценам того времени. Однако от желающих не было отбоя. В 1809 году Фултон запатентовал свой пароход. Строго говоря, он ничем особенно не отличался от своих предшественников. Однако именно ему посчастливилось войти в историю и ознаменовать собой наступление новой эры судоходства. Лишь за первый год эксплуатации Клермонт Фултона дал выручку в 16 тысяч долларов, продемонстрировав всему миру очевидное доказательство рентабельности парового флота. В 1814 году Фултон создал первое в мире 44-пушечное военное паровое судно «Демологос», применявшееся в войне против англичан. Следует отметить, что изобретатель женился на дочери своего делового партнера Роберта Ливингстона. От этого брака у него родился сын и три дочери. Последние годы жизни Фултон работал над проектом организации водного сообщения между Великими озерами и Нью-Йоркской гаванью. От Джеймса Монро до Джона Тайлера-младшего. Один из организаторов покупки Луизианы и разработчик внешнеполитической концепции, получивший название «Доктрина Монро», Джеймс Монро из Виргинии, стал президентом после Джеймса Мэдисона 4 марта 1817 года. Его главным принципом был постулат «Америка для американцев», провозглашенный 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США к Конгрессу США. Джеймс Монро прославился тем, что заявил, что ни за одной европейской державой не признается право вмешиваться в дела государств Северной и Южной Америки, а также расширять свои владения в Америке. Соответственно, США не должны вмешиваться в дела европейских государств. Но это то, что декларировалось открыто, а скрытый смысл доктрины Монро заключался в том, что она устанавливала единоличное влияние США в других странах. Доктрина Монро, по сути, давала добро на единоличное господство Соединенных Штатов на всей американской части света. И не только американской. Наши южные собратья имеют с нами одни и те же интересы. И если их предоставить самим себе, они будут действовать с нами заодно. Мы не можем смотреть равнодушно на вмешательство Европы в дела нашего континента, в какой бы то ни было форме. Мы никогда не вмешивались в дела колонии какой-либо европейской державы и никогда не будем этого делать. Что же касается тех американских государств, которые провозгласили свою независимость и удержали ее, и которые были признаны нами на основании важных соображений и согласно со справедливостью, то мы сочли бы всякое вмешательство со стороны какой-либо из европейских держав с целью угнетать их или каким-нибудь образом стеснить их самостоятельность за изъявление неприязненности к Соединенным Штатам. Джеймс Монро. Джеймс Монро объявил европейским державам, что американцы сочтут опасной для общественного мира любую попытку с их стороны проводить свою политику в западном полушарии. В декабре 1824 года Монро возвратился к этому вопросу и задумал применить высказанные им прежде соображения по политическому устройству нового света. Он заявил: «Континент от одного моря до другого принадлежит нам, и мы намерены устроить по-своему огромное пространство западных земель». После Джеймса Монро президентом стал Джон Куинси Адамс из Массачусетса, старший сын второго президента США Джона Адамса. Его новый таможенный тариф стал настолько же полезным для северных штатов, насколько вредным для южных, решительно пострадавших от него. Соответственно, южане объявили, что им лучше было бы вообще выйти из Союза. В частности, в Южной Каролине этот новый закон о пошлинах был объявлен недействительным. Плюс южане стали открыто протестовать против предложенного северянами акта об уничтожении рабства. «Оставляете время для размышлений, но когда приходит время действовать, прекращайте размышлять и начинайте действовать». Эндрю Джексон. Джона Куинси Адамса на посту президента сменил Эндрю Джексон из Южной Каролины, который стал первым президентом США, избранным как кандидат от Демократической партии. Он же считается одним из ее основателей. Эндрю Джексон всем сейчас хорошо известен, так как его портрет изображен на американской купюре в $20. Томас Джефферсон мог по праву гордиться революционными преобразованиями в американской политике, которые он инициировал в ходе выборов 1800 года. Ему на смену пришел Эндрю Джексон. В 1820-х годах он подхватил эстафету и продолжил трудиться над политическим возрождением страны. Это было судьбоносное время. В ходе последовательных преобразований старая политическая модель мира умерла, и ее место заняла новая. Дэниел МакКинерни, американский историк. Президента Эндрю Джексона сменил Мартин Ван Бюрен из штата Нью-Йорк. Он тоже был демократически настроен, и при нем были побеждены семинолы, а также флоридские индейцы. Мартина Ван Бюрена сменил генерал Уильям Генри Гаррисон, но он находился в должности самое непродолжительное время из всех президентов США. Он умер 4 апреля 1841 года, через месяц после принятия присяги. Новым президентом стал виргинец Джон Тайлер-младший, и при нем был решен вопрос о Техасе и Орегоне. Техас и новоприобретенная Флорида были причислены к рабовладельческим штатам.